Глава первая. Анна. Поражаясь над его хамством, так спокойно смотрит в глаза, будто совершенно не раскаивается за содеянное. «Где твое воспитание? Неуважительно вламываться без стука», — фыркнул Алик. «Ублюдок, ты кому указываешь? Это наш дом. Решил устроить здесь бордель?» — вспыхнул от ярости. А надменный тип застегнул ширинку, глядя с высокомерием. «Подумаешь, занялся сексом, устроила скандал». «Негодяй, который привык жить на всем готовом, сегодня у тебя свадьба с моей сестрой», — разгневалась, теряя контроль над эмоциями. «Нервы подлечи, Ань. Ну или мужика найди себе. Не лезь в чужие отношения». Проронил без особого сожаления, тогда вызывающе схватила его за руку. «Грязный кусок дерьма, свадьбы не будет, Лиза не будет страдать». «Женитьбу нашу решила отменить, и как?» «Расскажу про твою измену, Алик». «У тебя есть доказательства? Как думаешь, кому она поверит? Неуравновешенной сестре или любимому мужу?» «Напрасно стараешься», — наплевал на мораль и вышел в коридор. От настигшей ярости у меня покраснели щеки, а домработница, которая работала у нас, расплакалась. «Извините, я побоялась ему отказать». «Убирайся из нашего дома, лгунья. Давно с ним спишь?» — требовала объяснений. «Нет, я уважаю вашу сестру». Собирая свои манатки, пошла прочь. Больше я не сдерживалась. Тяжело воспринимать горькую правду. Так, нужно успокоиться и подумать, как поступить. С ума сойти. Лизе попался кобель с отсутствием морали. Где справедливость? На нас и так обрушилось много бед. Порылась в сумке в поисках успокоительного. Какой стресс? Все на моих плечах. Тяжело вздохнув, вышла из душной уборной. А лицемерный Алик разговаривал с другом. Хвастался предстоящей свадьбе с богатой невестой. «Напрасно, я размажу мерзавца по стенке и заставлю испытать поражение. Нужно совесть иметь, в конце концов, а не превращаться в заядлого бабника». Отыскала сестру в саду, та подкрашивала губы. «Нашла Алика, обыскалась уже». «Приехал твой жених, общается с гостями», — произнесла довольно серьезным тоном. Она на мгновение оторвала взгляд от зеркала. «Аня, почему ты такая бледная? Что-то случилось?» «Да, нужно поговорить», — набралась я смелости сказать. Глядя на ее лицо, понимала, какой удар причиню. Но жить во лжи нелепо. «Рассказывай, сгораю от нетерпения». «Отмени свадьбу, Лиз. Пожалуйста, ради своего блага», — изъяснилась более мягко, стараясь не доставить ей много боли. «Только переживаний нам не хватало». «Почему? Я люблю Алика». «Послушай, тебе нельзя выходить за него замуж», — решила ее убедить. «Советуешь разорвать отношения с ним? С какой, кстати?» — вспыхнула бедная девушка. «Потому что он...»